Глава третья. Говорят, что все люди делятся на два типа. Одни от волнения приобретают аппетит, другие, напротив, утрачивают. Среди экипажа зеркала аппетит потерял один лишь генералов. Он и без того вяло ковырялся в блюде салата, а уж при появлении Холмса и Уатсон совсем отложил вилку. «Добрый вечер, дамы и господа!» Следователь был бодр и оживлен. «Мы не помешаем?» Казалось, что он ожидал доброжелательного приема от людей, каждого из которых недавно обвинил в убийстве. «Конечно, Холмс!» Алекс жестом указал на самый свободный диванчик. Едва Холмс и Уатсон уселись, как генералов демонстративно встал и пересел к Ким и Джанет. Джанет, только что приготовившая ужин и сервировавшая стол, даже не подумала предложить Холмсу и Уатсон еду. Повисло глухое молчание. «Однажды, ничуть не смутившись, сказал следователь, мы с уважаемой Уатсон расследовали кражу природных изумрудов на рудниках Баско-4. Пришлось трое суток прожить среди шахтеров, есть с ними за одним столом, стоять плечом к плечу в забое, много чего еще. Вы бы знали, сколько ненавидящих взглядов сверлили нам спины, сколько раз случайно падали крепи и срывались с мест роботы-забойщики. И ничего. Когда мне с неоценимой помощью милейшей Уатсон удалось выяснить истину, все изменилось. Рабочие плакали, провожая нас с планетоида». «И это были слезы искренней радости», — буркнул генералов. «Вряд ли вы желаете войны», — продолжил Холмс. «Вряд ли вы покрываете убийцу. Вряд ли вы ненавидели несчастную принцессу Зейсо. Вывод прост. Вам неприятен мой метод ведения следствия. Разумеется, вы все обменялись впечатлениями и поняли, что каждому из вас были предъявлены ложные обвинения». «Ложные — не то слово», — хрипло сказал навигатор. «Вы намеренно оскорбляли меня, клон». «А вы сейчас оскорбляете меня», — невозмутимо парировал следователь. «А перед этим оскорбляли Данилу К-3 Шустова». «Пак генералов, я индифферентен к указаниям на мою клонированную породу. Но ведь вы намеревались меня оскорбить?» «Да», — с вызовом сказал генералов. «Подобное поведение было бы нехарактерным для убийцы», — сказал Холмс. «Будь убийца обычным маньяком-ксенофобом. Но убийца-спец может вести игру на 5-6 слоях логики». «Капитан, вы не могли бы пригласить к нам уважаемого К-3 и скорбящую Сейсо?» Это был перелом в общем настроении. Холмс выглядел так, будто расследование уже закончено. В полной тишине Алекс вышел из кают-компании, спустился в пассажирский холл. Дверь в каюту К-3 была приоткрыта. Алекс тихонько постучал и вошел. Данила К-3 сидел на незаправленной койке, безучастно глядя в экран. На столике переливалась мягкими цветными огнями крошечная медитационная пирамидка земной работы. Алекс молча погасил пирамидку, сел рядом с К-3. «Зачем вы пришли?» — тихо спросил клон. То ли его транс был неглубоким, то ли он очень быстро и аккуратно из него вышел. «Следователь зовет всех нас в кают-компанию. И меня? И вас тоже. И Сейсо. Ее траур закончен?» «Вероятно». К-3 медленно повернул голову, с тоской посмотрел на Алекса. Негромко спросил, «К чему все это?» «Видимо, следователь нашел убийцу или хочет поговорить со всеми сразу». «Время не повернуть назад, капитан», — пробормотал клон. «Зейсо не вернуть». «Выпейте». Алекс протянул ему маленькую фляжку с коньяком. «Зачем?» «Не задавайте глупых вопросов. Пейте. Это приказ». Во взгляде клона появилось удивление. Он осторожно пригубил коньяк. «До дна». «Что добавлено в коньяк?» — с подозрением спросил клон. «Транквилизатор?» «С чего вы взяли?» «Капитан, я работаю с чужими формами разума. Мне приходится пробовать их пищу и анализировать человеческую на совместимость. У меня очень хорошие вкусовые рецепторы». «Так я и полагал. К-3, пейте до дна. Поверьте, так будет лучше». «Значит, транквилизатор?» Алекс покачал головой. «Химией вашу тоску не победить. Вы ведь чувствуете свой крах, как гида-спец». «Да». «Выпейте». Клон колебался недолго. Пожалуй, он выпил бы и цианистый калий. Тремя большими глотками он осушил фляжку. «Прекрасно», — Алекс кивнул. «А теперь пошли пригласим Дзыгу в кают-компанию». «Давайте попробуем», — вяло согласился клон. Несмотря на многочасовую вентиляцию, Запах меркаптана в каюте вызывал тошнотворные приступы. Слава богу, Сейсо привела тело подруги в порядок, вложила обратно вырезанные внутренности, одела и словно бы даже подкрасила лицо. Сама она лежала рядом с бездыханным телом и ласкала его медленными движениями рук. Всех четырех рук Сейсо сняла человеческую одежду, а облачение дзыгу предусматривали прорези на груди. Рудиментарные ручки, которые еще недавно спрятанные под одеждой, казались молочными железами, неутомимо разминали плечи Зейсо. «Сейсо», — свистящим шепотом сказал Ка-третий. «Азане, Соша-атака». «Киис-гом», — не поворачивая головы, ответила Сейсо. Похоже, что дзыгу перестала говорить на языке империи. Ка-третий вздохнул. На его лице отразилась неподдельная мука. Но голос, когда он заговорил, остался твердым. Мягкая, напевная и в то же время наполненная свистящими и шипящими речь полилась из его рта. Сейсо вскочила, раскинула руки, заслоняя мертвое тело подруги. А в глазах горела ненависть. «Гом, Азиз! Шарла Си! Шарла, Шарла!» «Шарла», будто согласился Ка-третий, склонил голову. «Соша атака лас!» Дзыгу заколебалась. Ее взгляд перебегал с лица Ка-третьего на Алекса и обратно. «Са!» — резко сказала она. «Заре!» Ка-третий взял Алекса за локоть и быстро вывел из каюты. Дверь за ними захлопнулась. Алекс глубоко и часто задышал, будто это могло помочь избавиться от пропитавшей одежду отвратительной вони. Спросил. «Она не согласна прийти?» «Нет», — согласилась в итоге. «Идем, она догонит». Клон был бледен и словно по инерции говорил короткими фразами, свойственными для дзыгу. «Ты хорошо говоришь на их языке», — попытался поддержать его Алекс. «Нет, что ты. Это примитивный понятийный язык рабочих особей. Я не могу в совершенстве знать речь всех рас, с которыми работаю. В общем-то, моей специализацией в первую очередь являются брауни. На их языке я говорю прилично». Они стали подниматься по лестнице. «Чем она занималась с телом Зейсо? Ритуальный обряд?» — спросил Алекс. «Вроде как. Танатос секс. Прощальные ласки». «Они что, и впрямь лесбиянки?» — удивился Алекс. Ка-третий поморщился. «Не совсем. Это форма взаимоотношений лишь между эмоциональными партнершами и в ритуально обоснованных ситуациях. Мужские особи им все равно нужны». Алекс не удержался. «Мужские особи дзыгу? Трутни?» «Если тебя это так интересует», — ледяным голосом ответил клон, «то ответ отрицательный. Годятся и люди. Клоны их тоже вполне устраивают». Алекс прикусил язык. Они вошли в кают-компанию. Ка-третий коротко кивнул экипажу, будто не испытывая ни малейшего желания здороваться иначе. Понять его было нетрудно. Где-то здесь находился убийца Зейсо. С Холмсом и Уатсон он поздоровался за руку. «Садитесь, Данила Ка-третий Шустов», — сказал Холмс, «и примите мои искренние соболезнования». «Вы нашли убийцу?» — резко спросил Ка-третий. «Садитесь. Где уважаемая Сейсо?» «Сейчас придет». Ка-третий демонстративно отошел к стене и остался стоять. Снова наступила тишина. Впрочем, дзыгу не заставила себя долго ждать. Мягкие, словно бы крадущиеся шаги, и Сейсо вступила в кают-компанию. Она также предпочла не садиться. Алекс невольно опустил глаза. Холмс поднялся и заговорил. «Уважаемая госпожа Сейсо, интеллект-компаньон и эмоциональный партнер божественной Зейсо, позвольте разделить вашу скорбь и умножить ваш гнев». Поколебавшись мгновение, Сейсо все же кивнула, хотя и не произнесла ни звука. «Позвольте мне кратко проинформировать всех вас о сложившейся ситуации», — сказал Холмс. Помедлил, будто ожидая возражений. «Итак, вы нашли убийцу», — вновь повторил Ка-третий. Холмс бросил на него ледяной взгляд, и клон замолчал. «Когда я получил информацию о злодейском убийстве принцессы Зейсо и отправился на ваш корабль», — продолжил Холмс, «я предполагал, что дело более чем заурядно. На корабле находилась женщина Себена, специализированная как палач-спец». Сейсо вздрогнула. Ее взгляд устремился на Джанет. Негритянка лениво повернула голову, будто принимая вызов. «На корабле», — все тем же спокойным академичным голосом продолжал Холмс, «находилась также юная девочка, боец-спец, не прошедшая психологической подготовки. Элементарная логика подсказывала, что именно они являются наиболее вероятными подозреваемыми». Сейсо сделала маленький шаг в сторону Джанет. В В ту же секунду Холмс неуловимым движением выхватил парализующий пистолет полицейского образца. «Назад, Сейсо! Обвинение не предъявлено, вы слишком спешите!» Она Себена от волнения Дзыгу вновь перешла на человеческую речь. «И что с того?» — лениво спросила Джанет. «Ты знала, что они действуют на нас, как наркотик правды», — взвизгнула Сейсо. «Ты опоила нас намеренно». «Так значит, все-таки наркотик правды, а не галлюциноген?» — поинтересовалась Джанет. Как ни странно, но это подействовало. Сейсо с каменным лицом отступила обратно. Алекс мысленно зааплодировал. «Продолжим?» — Холмс спрятал оружие. «Уже в пути на корабль я убедился, что ситуация гораздо хуже, чем я предполагал. Основание убить Дзыгу имели все. Соблюдая субординацию, я начну с капитана. Как я помню, вся моя вина в том, что у меня не было оснований убивать Дзыгу», — усмехнулся Алекс. «Нет, капитан, были. И вы это прекрасно знаете». «Докопались?» — сухо спросил Алекс, поднимая глаза. «Конечно. Виктор Романов, капитан корвета «Рапира», кавалер звезды безысходной доблести и орденов славы человеческой 3 степеней. Ваш старший брат, с которым вас связывал глубокий эмоциональный контакт, погиб в конфликте с военным кораблем «Дзыгу» 23 года назад. Всем известный инцидент в системе «Токио-2». Печальный, но в итоге окончательно разрешивший противоречия 2 великих рас. Теперь все смотрели на Алекса. «Глупо мстить всем представителям чужой расы», — сказал Алекс. «Неужели вы считаете, что без малого 1/4 века я мечтал убить какую-нибудь Дзыгу?» «Вы хотите сказать, что не читали отчет о гибели Рапиры?» — насмешливо спросил Холмс. «Не читал». Холмс осекся. С удивлением посмотрел на Алекса. «Почему же, капитан? Это естественная реакция». «Я знал, что буду работать в космосе, встречаться с Дзыгу. Я не хотел знать деталей. Не хотел превратить свою жизнь в вендетту». «Трудно ожидать такой реакции от юноши, едва прошедшего метаморфоз». «Возможно, но я не смотрел отчета». «Холмс, фраза про глубокий эмоциональный контакт – ложь. Мой старший брат был государственным ребенком, с младенчества отданным на воспитание в школу пилотов. Да, мы встречались. Он несколько раз навещал родителей, как положено примерному государственному ребенку. Я любил говорить, что мой брат – военный пилот, что я хочу быть похожим на него, но эмоциональный контакт… Простите, Холмс, его не было. Никогда». Никто не произнес ни слова, только Дзыгу что-то беззвучно шептала, глядя на Алекса. «Инцидент в системе Токио-2 был связан с тем, что военный корабль Дзыгу имел на борту наследную принцессу Зейсо», — уже неуверенно сказал Холмс. «Именно она, как старшая по происхождению, приняла решение о неподчинении патрульному кораблю, о начале боя». Алекс молчал. «Вы не знали этого?» — спросил Холмс. «Нет, не знал». Алекс покачал головой, глядя на Зейсо. «Была ли и она там, на корабле Дзыгу?» «Наверняка. Куда она без Зейсо?» «Но даже если бы и знал, я не стал бы убивать принцессу». «Я готов вам поверить», — сказал Холмс. «И я склонен верить в то, что вы не читали отчета о том давнем конфликте, и что ваши отношения были не настолько глубоки, чтобы мстить за брата. Но вот кто-то этого не знал». «Кто?» — спросил Алекс. «Как вы оказались на ртутном донце?» — вопросом ответил Холмс. «Вы ведь знаете. Авария на корабле. Меня разорвало напополам, буквально. Мне выращивали тело заново». «Версия правдоподобная», — кивнул Холмс. «Вот только эксперты провели повторное исследование останков вашего тела. Оно было кремировано, разумеется, но несколько образцов осталось в фонде госпиталя». Алекс вздрогнул. Сама мысль о том, что какая-то часть его сейчас лежит под объективом микроскопа, вызывала оторопь. Впрочем, не настолько сильную, как можно было ожидать. «Вас разрезали на части лазерным лучом, Алекс. Предварительно, видимо, парализовали, отключили сознание». «Зачем?» «Для одной единственной цели. Чтобы вы остались на ртутном донце. Чтобы вы вышли из госпиталя к моменту, когда компании «Небо» потребуется капитан для нового корабля. Чтобы вы стали этим капитаном и увидели среди своих пассажиров принцессу Скопича, госпожу Зейсо». «Кто-то считал, что я ее убью?» Холмс задумался. «Скорее, надеялся. и создавал ту самую патовую ситуацию, что мы имеем сейчас. Все под подозрением. Но я вербовал экипаж самостоятельно. Да, но кого вы завербовали? Ханга Моррисона, Холмс кивнул на второго пилота, которого под надуманными предлогами не брали на другие корабли. Бывшего экстремиста Ханга Моррисона. Вы завербовали Джанет Руэлла Себена, имевшую похожие проблемы с наймом. Вы взяли в экипаж Ким О'Хара, не прошедшую должную психологическую подготовку как боец-спец. Вы приняли на борт Пака Генералова, ненавидящего клонов. Вы вновь вернули в экипаж Поля Лурье, который был уволен после прилета на ртутное донце. И после этого компания направляет на ваш корабль уважаемых Дзыгу и уважаемого К-3. «Кто мог так подгадать?» — Алекс покачал головой. «Я боюсь, что по-прежнему остаюсь в списке подозреваемых. Это гораздо реальнее, чем тайная организация, которая обладает властью, достаточной для подобных интриг. Вмешательство в работу всех служб космопорта на ртутном донце. Полноте, Холмс». «Да, вы по-прежнему в списке», — кивнул Холмс, «как и все остальные. Я вынужден признать, что неведомый противник сознательно добивался ситуации, препятствующей расследованию, хотя бы на некоторый короткий период. Кто-то жаждал войны между Империей и Скопищем». «Кто?» — повторил Алекс. «Вы интересный человек, Алекс. Вы пилот, но пытаетесь играть в следователя», — Холмс улыбнулся. «Выскажите свою версию». Алекс глубоко вздохнул. «Военные — это первая же мысль. Чужая раса. Ни мы, ни Дзыгу. Может быть, халфлинги или брауни». «Замечательно», — поддержал его Холмс. «Еще». Алекс посмотрел на Джанет, отвел глаза. «Говорите, капитан». «Бывшие граждане планеты Эбен, те, кто остался за пределами изолирующего поля, кто получил гражданство, но не оставил надежды спасти свой мир». «Замечательно, капитан. Теперь давайте обдумаем эту ситуацию. Госпожа Сейсо, какие расы могли бы захотеть конфликта между Дзыгу и людьми?» Чужая задумалась, неохотно признала. «Практически любая раса. Локальный конфликт между нами ослабит Империю и Скопище. Это выгодно всем, кроме нас. В случае войны человечество вынуждено будет снять блокаду с Эбена», — сказал Холмс. «Понимаете? Ваш прогноз?» «Вы не пойдете на это», — вскрикнула Сейсо. «С вероятностью в 99% пойдем. Это плохой расклад, но он лучше, чем взаимное гарантированное уничтожение». «Тогда заинтересованных нет. Нигде, кроме как...» Дзыгу вновь перевела взгляд на Джанет. «Кроме как среди жителей Эбена». «Джанет Руэлла?» — спросил Холмс.